Римских первосвященников 9 и 10 столетий оскорбляли, заключали в тюрьму и умерщвляли их тираны. А когда они лишались церковной собственности, они были сами по себе так бедны, что не могли ни жить с приличной для своего положения обстановкой, ни заниматься приличными для их духовного сана делами благотворительности. Влияние двух знатных римлянок, мать и дочь проституток, Феодоры и Мароции, было основано на их богатстве и красоте, на их политических и любовных интригах. Самые неутомимые из их любовников награждались римской митрой, и, быть может, их владычество послужило в века невежества поводом для вымысла о Паписе Иоанне. На престоле святого Петра восседали один вслед за другим незаконный сын Мароции, ее внук и ее правнук, какая редкая генеалогия. А второй из них сделался главой латинской церкви, когда ему было 19 лет. Его зрелый возраст оправдал то, что обещала его молодость, и масса пилигримов могла удостоверить основательность обвинений, которые были предъявлены против него на Римском соборе в присутствии Оттона Великого. После того, как Иоанн XII отказался от костюма и скромности, приличных его званию, он в качестве солдата, быть может, не бесчистил себя своей склонностью к пьянству, своими убийствами, поджогами и невоздержанным удовлетворением своей страсти к игре и к охоте. Его явное святокупство могло быть последствием нужды в деньгах, а его святотатственные взывания к Юпитеру и к Венере, если только они не выдуманы, едва ли были серьезны. Но мы с некоторым удивлением читаем, что достойный внук Мароции открыто жил в любовной связи с римскими матронами, что латеранский дворец был превращен в школу проституции и что вследствие того, что папа насиловал девушек и вдов, женщины стали воздерживаться от благочестивых странствований к гробнице святого Петра из опасения, что его преемник посягнет на их целомудрие. Протестанты злорадно указывали на эти черты сходства с Антихристом. Но в глазах философа пороки духовенства гораздо менее опасны, чем его добродетели. После длинного ряда скандалов характер папской власти преобразовался и возвысился благодаря суровости и рвению Григория VII. Этот честолюбивый монах посвятил свою жизнь на осуществление двух замыслов. Первый – на то, чтобы упрочить за коллегией кардиналов свободу и независимость при выборе пап, и навсегда устранить законное или самовольно захваченное право императоров и римского народа участвовать в этом выборе. Второе – на то, чтобы жаловать и обратно получать Западную империю как принадлежащее церкви ленное поместье или бенефиций и распространить свое светское владычество на всех земных царей и на все земные царства. После 50-летней борьбы первый из этих замыслов был приведен в исполнение благодаря энергичному содействию духовенства, свобода которого была тесно связана со свободой его главы. Но вторая попытка, хотя и увенчалась несколькими случайными и кажущимися успехами, встретила энергичное сопротивление со стороны светских правителей и потерпела окончательную неудачу вследствие успехов человеческого разума. При возрождении Римской империи ни римский епископ, ни римский народ не могли дать Карлу Великому или Оттону тех провинций, которые были утрачены тем же путем, каким были приобретены вследствие случайностей войны. Но ничто не мешало римлянам избирать для себя правителя, А такая же власть, какая была возложена на Патриция, была безвозвратно вверена французским и саксонским императорам Запада. В отрывочных летописях того времени сохранились некоторые воспоминания о дворце этих императоров, об их монетах, об их трибунале, об их эдиктах и о правосудии, которое вплоть до XIII столетия отправлялось городскими префектами по уполномочию от Цезарей. Это верховенство было уничтожено коварством пап и сопротивлением населения. Довольствуясь титулами императора и Августа, преемники Карла Великого пренебрегали своими правами на эту местную юрисдикцию. К счастью, их честолюбие увлекалось более заманчивыми целями, а в эпоху упадка и раздробления империи их заботы сосредоточивались на защите их непосредственных владений. Во время господствовавшей в Италии неурядицы знаменитая Мароция склонила одного из узурпаторов принять на себя звание ее третьего супруга. И король бургундский Гугон проник при помощи ее приверженцев в молу Адриана, или замок Святого Ангела, господствовавший над главным мостом и над входом в Рим. Она заставила своего сына от первого брака, Альберика, прислуживать на свадебном банкете. В наказание за то, что он исполнял возложенные на него обязанности с явной неохотой, его новый отец нанес ему удар. А из этого удара возникла революция. «Римляне!» — воскликнул юноша. «Вы когда-то были владыками мира, а эти бургунды были самыми презренными из ваших рабов. Теперь эти жадные и бесчеловечные варвары властвуют, а нанесенное мне оскорбление есть начало вашего порабощения». По всем городским кварталам раздался призыв к оружию. Бургунды отступили торопливо и с позором. Победоносный сын Мароции заключил свою мать в тюрьму и принудил своего брата, папу Иоанна XI, ограничиться исполнением его духовных обязанностей. Альберик управлял Римом в течение почти 20 лет с титулом князя. И, как уверяют, польстил народным предрассудкам, восстановив должности или, по меньшей мере, титул консулов и трибунов. Его сын и наследник Октавиан принял вместе с папским достоинством имя Иоанна XII. Подобно своему предшественнику, он был вынужден искать для церкви и для государства защитника от притеснений со стороны лангобардских князей. И Оттон был награжден за свои услуги императорским достоинством. Но саксонец был высокомерен, а римляне не чувствовали склонности к повиновению. Празднование коронации было нарушено столкновением между желанием монарха отстоять свои прерогативы и желанием народа отстоять свою свободу. И Оттон приказал своему меченосцу не отходить от него из опасения, что у подножья алтаря на него будет сделано нападение с целью убить его. Перед своим обратным переходом через Альпы император наказал жителей за мятеж, а Иоанна XII за неблагодарность. Папа был низложен по решению собора, префекта посадили верхом на осла, водили по городским улицам под ударами плети и заключили в темницу. Из 13 самых преступных граждан одни были повешены, другие были изуродованы или отправлены в ссылку, а для этих строгих наказаний служили оправданием старинные законы Феодосия и Юстиниана.